Эпилог. А дальше? Это вся история. Тепло улыбнулась женщина, закрывая книгу. Томик выглядел довольно потрепанным, что для изделия из вечного пластика уже само по себе говорило о возрасте фолианта. Но... Силанта неожиданно для себя шмыгнула носом, вспыхнула, как маков цвет, и теперь отчаянно мечтала провалиться сквозь палубу. Как я слышала, на самом первом праздновании Дня Империи им назначили день встречи группы Седова с семьей Арна. Пришла на помощь юной подопечной взрослая светлая. Историки из коллегии правительства преподнесли императору в дар его собственное жизнеописание, составленное по словам и воспоминаниям самых близких ему разумных. Записей этого события удивительным образом не сохранилось, но говорят... Арн, раскрыв свою биографию наугад, раскашлялся, разлил вино, потом неудержимо расхохотался и минут пять успокоиться не мог. А потом совершенно серьезным лицом заявил, что лучше он сам про себя напишет и про свои эпические приключения. Мол, так там хотя бы пара слов правды затешится. В итоге записки вышли в виде романа, художественного, а не документального текста. Как сказал сам автор... Выдумку парадоксально проще защитить от позднейших правок на основе новейших исследований. Впрочем, насчет авторства у многих есть сомнения. Все же император слишком занят и разумный, чтобы успевать заниматься еще и писаниной. А что было дальше? Дженни! Натурально зашипел на маленькую кошкодевушку Семен. Ты мне обещала? Обещала. Но мне интересно! С прямотой и простодушной бесцеремонностью, доступной лишь восьмилетнему ребенку, заявила Звероухая. — Простите, Светлана Васильевна, — повинился парень. — Я же сама разрешила ей остаться, помнишь? Опять улыбнулась Светлая. И потом она же честно сидела и тихо слушала, пока мы не закончили чтение. Пусть уж лучше при тебе до конца смены побудет, чем опять сбежит из каюты. Представляешь, что будет, если в следующий раз она твой запах не найдет? «Ты мое проклятие!» Юнга представил и схватился за голову. «Почему ты постоянно меня преследуешь?» «Мама сказала, когда ты вырастешь, выберешь себе мужчину». С видом, будто в который раз уже объясняет простейшую истину, не самым умным, но хорошим в сущности людям, проговорила восьмилетка. «Ненавижу ждать. Выбрала сразу. Тебя». Теперь сквозь палубу желали провалиться уже двое младших членов экипажа летании. А когда разумные чего-то желают, они рано или поздно могут это осуществить. Как один из офицеров, непосредственно ответственных за живучесть корабля, Светлана не могла допустить такого исхода событий. «Семен, советую тебе перестать нервничать из-за слов Дженни». Режим мудрого наставника Светлане до сих пор давался плохо, но она очень постаралась выдержать тон и задействовать весь свой авторитет. «Она выбрала, ей и отвечать. Ты тут ни при чем». «Да как эта мелкая дура может за что-то отвечать?» — искренне возопил избранный. «Собственные родители ей не указ, а мне опять краснеть перед всеми, возвращая ее домой». «Я не дура!» — тут же возмутилась обсуждаемая и уже себе под нос пробурчала. «И не мелкая!» Правда, убедительности последней фразе явно не хватало из-за прижатых к голове остроконечных ушей с роскошными кисточками. «Не скажи», — покачала головой Светлая. Вообще такие вещи не принято было обсуждать вот так публично. С другой стороны, если родители почему-то ничего не объяснили парню, то это должен сделать наставник. «Не стоит забывать, что звероухие — это не люди и не эльфы, о которых ученые до сих пор спорят, можно ли вообще различать как разные подвиды человека разумного, или нужно говорить о расовом делении. Не обманывайся внешним видом». «Геном химероидов искусственный и потому радикально отличается от нашего. На летании и в системе, наверное, всего с десяток генетиков, которые понимают, как и что же такое сделал император Арн, выполняя обещание, данное своей супруге Тане. Так что Дженни о своем выборе совершенно серьезно. Потому и родителей перестала слушать. Это не подростковый бунт. Точнее, не только он. Она просто действительно выбрала тебя. Более того, если ты подтвердишь, что признаешь себя ее мужчиной, она начнет слушаться именно тебя. Только сперва подумай, готов ли ты взять на себя такую ответственность. Звук колоколов громкого боя спутать с чем-то другим совершенно невозможно. И разносился он не по корабельной трансляции, а от самих колоколов, простейших электромеханических устройств, ближайшими родственниками которых числился допотопный будильник. Одновременно над дверями оранжереи, где Светлана устроила импровизированные чтения, загорелся синий сигнал. И то, и другое означало «дан ход». В первом мире был свой морской флот. Был и сгинул во время рукотворного апокалипсиса. А кодовая азбука осталась, пережила забвение и возрождение, попала в космос. Литания была единственным кораблем в системе, где нормальные голосовые и визуальные сообщения не применялись в принципе, а экипажу нужно было зубрить и сдавать колокольную и цветосветовую азбуку. Борьба за живучесть, чтобы ее. «Я записала за нами 317-й блистер левого борта», проинформировала воспитанников Светлана, спасая от повисшей в воздухе неловкости. «Идем. Обещаю, не пожалеете. Такое далеко не каждому в своей жизни удается лично увидеть». Блистер являлся, по сути, небольшим полукруглым балконом, встроенным в прочный корпус. Снаружи его прикрывала полусфера из прозрачного композита, одна из многих вынужденных дыр в безопасности корабля. Балконные перила одновременно служили рельсом для кронштейна мощного оптического телескопа. Чистая механика и оптика. Никаких, упаси свет, источников тока. Впрочем, прямо сейчас телескоп оказался не нужен. Литания медленно и печально выбиралась с низкой орбиты, где провисела целый год. Не так-то просто собрать в поход колонизационный корабль, о чем свидетельствовал целый рой шаттлов, поднимающихся к все еще открытым грузовым шлюзам, и встречный, уже разгрузившихся, ныряющих в атмосферу. Время старта переносили трижды, все равно не успели, сорвали сроки и сейчас пытались судорожно добить хоть что-то. Обычное дело, в общем. Величайшим вызовом сопутствует величайшее раздолбайство. Эту фразу тоже приписывали императору Арну. На фоне планеты, изредка лениво попыхивая дюзами, проплыл фрегат. Несмотря на облепивший корпус орудийные башни и пусковые установки, он казался легким, как перышко, и стремительным, как стрела. Впрочем, на фоне натужно ползущей Литании любой сверхтяжелый грузовоз мог почувствовать себя легкокрылой изящной бабочкой. Светлая знала, что сейчас видят стрелки и пилоты фрегата. Серебристо-стальную стену, покрытую множеством наростов, антенн, систем, механизмов и приборов внешнего корпуса. Если отлететь подальше и еще подальше, то вид менялся. Теперь колосс-колонизатор напоминал вздумавший полетать небоскреб. Если бы корабли такого класса могли садиться на планеты, то нос вертикально стоящей Литании оканчивался бы аккурат в стратосфере. «Ты не рассказала, что было дальше». Прагматичной ушастой малявке зачарованно пялиться, а заодно и прощаться с родным миром оказалось неинтересно. Даже в телескоп, который юнги уже азартно переводили с объекта на объект, напрочь забыв о наставнице. «Дженни!» Света не удержалась и растрепала густые черные волосы на макушке кошка-девочки. «Ты ведь перешла во второй класс. Скоро у вас начнутся занятия, и на них будут в том числе уроки ознакомления с окружающим миром, где все расскажут интересно и подробно. Но если коротко, император принял присягу у своих первых подданных, там, у лесного костра. Потом ему под руку перешло поселение вольных искателей, где базировался отряд Седова. Потом еще одно и еще одно. Людей первого мира можно понять. Они никогда не знали магии, а теперь медленно умирали и изменялись под воздействием неспешно расползающейся тьмы и существ, явившихся из пробоев. Носитель чудесных способностей, который мог вернуть безнадежно больного или смертельно раненого к жизни одним касанием, казался им чудесным избавителем. А когда подучивший местные наречия Арн начал отдавать конкретные приказы и распоряжения, вера в него укрепилась многократно. Остаткам некогда процветающей цивилизации просто нечего было терять. Все потому, что на планетах нельзя пробивать доступ в планы первостихий. Неожиданно для самой себя высказалась вслух Кэтрин. Ведьмочка обычно предпочитала отмалчиваться, но сейчас слишком сильно разволновалась. Тут, с 317-го, левого, она будет смотреть во тьму. Пришлось приложить массу усилий, чтобы ей разрешили занять такой пост, особенно уговаривая родителей. И вот теперь юную адептку потихоньку начинала колотить. Это мы знаем, а вот ученым Первого мира подсказать было некому. Они-то думали, что нашли неограниченный источник энергии. Собственно, в этом были абсолютно правы. Другое дело, что их не насторожила эта неограниченность. Ведь овладение чем-то новым всегда связано с неожиданными ситуациями. Впрочем, как вы знаете, даже доскональное знание поведения и свойств первостихий не спасло цивилизацию Великого Пути. Потому корабль-колонизатор пробивает путь во тьму на удаление от планеты и иных материальных объектов звездной системы, выйдя из плоскости эклиптики, и сразу же прокалывает завесу тьмы своим корпусом, закрывая брешь. Но даже это мы делаем под контролем фрегатов и малых крейсеров. Скоро эскорт нас обгонит и затормозит вокруг зоны пробоя, и будет готов расстрелять любой объект, успевший проскочить из-за грани физической реальности. Ну или спасти по результатам сканирования. Хотя, насколько нам известно, прецедентов пока не было. «Так дальше-то что было?» Похоже, Дженни уже отчаялась получить ответ, и только упрямство не позволяло ей уступить. А дальше, под руководством императора и его супруг, люди Первого мира начали восстанавливать утраченное. Первые маги, обученные из одаренных, что стали рождаться после рукотворной катастрофы, сравняли шансы людей и мутантов. Восставшая из пепла наука смогла раскрыть секреты сплава, умеющего накапливать и экранировать магию, и прорывы во тьму были закрыты. Всего через 70 лет человечество, хотя к тому моменту уже сообщество разумных, вернулось на орбиту собственной планеты. Через сотню лет был закончен первый колонизационный корабль-гражданин, на котором сам император поднял свой вымпел. Силанта? Извините. Юнга покраснела до острых кончиков эльфийских ушей и едва не давилась от сдерживаемого смеха. Я читала в хрониках, что флагман по названию, нанесенному на бортах, так никто не стал называть. Приклеилась кличка «Многодетный». «Есть такое дело», — понимающе усмехнулась наставница. Император Арн — один из самых знаменитых отцов в известной нам истории. Несмотря на то, что он категорически отказался расширять семью новыми супругами, благодаря стараниям одной только Эйланы он оставил больше 50 наследников, а ведь дети были и у других его жен. Многие из тех, кто родился в первые десятилетия пребывания Арна в Первом мире и заставшие еще не до конца изжитые последствия планетарной катастрофы, изъявили желание войти в экипаж гражданина, следом за отцом, повторяя его знаменитое высказывание «Хочешь сделать хорошо – сделай это сам». А дальше Семен увидел, как его кошка-девушка открывает рот и поспешил предварить вопрос. В ходе рискованного эксперимента в космосе на гражданине удалось подтвердить некоторые теоретические выкладки и создать основы навигации во тьме. Корабль смог вернуться через собственный, уже закрывающийся пролом, благодаря чему был создан Институт исследования пространства и принята соответствующая общественная парадигма. Скорее, это произошло, потому что императору пришлось решать им же созданную проблему перенаселения. Когда смерть от старости стала исключительно редким событием, волей-неволей начинаешь думать, куда сбагрить самых активных со своей планеты. Хмыкнула Силанта. Она любила читать вообще, а в частности копаться в хрониках, и обычно не упускала случай козырнуть этим. Собственно, она и императорские романы давно прочла, нашла их не особенно интересными и успела порядком забыть. Потому чтение с наставницей совершенно неожиданно для Юнги заставили как-то по-новому почувствовать давние события и едва не расторгали до слез на пустом месте. Теперь требовалось утвердить публично пошатнувшееся самомнение, и совоспитанники тут пришлись как нельзя кстати. «Для биолога-виталиста ты, Сёма, как-то слишком много внимания уделяешь всему, кроме того, что тебя непосредственно касается. Ты бы еще сказал, что Арн сорвался из спасенного и благодарного ему мира с первым же колонизатором, потому что две его женщины с детьми так и остались на подстанции 29. Но я... мне...» Юнга аж растерялся от такого неожиданного наезда. Зато не растерялась Дженни. «А ну, прекрати давить на моего парня!» В сочетании с милой мордашкой и потешными, огромными по детскому возрасту ушами, выставленный в угрожающем жесте маленький кулачок, должен был вызвать смех. Но у молодой эльфийки отчаянно засосало под ложечкой. Химероидам запрещали заниматься с боксерскими грушами, потому как даже пятилетние карапузы с легкостью пробивали их насквозь, если длины руки хватало. Те, что чуток постарше, сдерживать удар умели, пока не забывались или их что-то не отвлекало. «Луна, верфи видны!» — от телескопа позвала всех Кэтрин. Пока воспитанники демонстрировали свои познания в истории, летание, наконец, развернулось и начала разгоняться от планеты. Все так же медленно и печально. Главные двигатели колонизатора до сих пор молчали. Увы, но плазма, питающая сердце корабля и используемая в маршевом режиме на прямом токе, была чудовищно грязной. Новое солнце в небе покидаемого мира можно было ненадолго зажигать, только отойдя далеко за орбиту естественного спутника планеты. Юнги и ведьма надолго прилипли к окуляру, забыв про все и лишь изредка напоминая друг другу локтями, что пора уступить доступ к зрительному прибору товарищу. Светлана знала, что они там рассматривают. Готовые вот-вот покинуть пустотные стапели Эмбесидор. Первый построенный в этом мире колонизатор не уступал размерами летании, а в эстетике внешнего вида мог дать фору 100 очков вперед. Были и не столь очевидные отличия. Более мощные и куда более безопасные двигатели, система жизнеобеспечения, способная выдержать до 100 миллионов ртов, замкнутый биосферный цикл. На этом корабле можно было отправляться колонизировать не только мир за тьмой, но и ближайшую звездную систему своим ходом. Все по заветам императора Арна. В системе всегда должен находиться готовый для эвакуации корабль. Прежний уходит только тогда, когда достроен следующий. Император вообще оставил после себя массу полезных правил. Впрочем, он сам всегда выделял два главных. Ни в коем случае никогда не создавать религию с ним во главе и не обучать менеджменту человека, не овладевшего хотя бы одной практической профессией. Если все свои остальные указания он хорошо обосновал, то про эти два первых, по хроникам, всегда говорил: «Поверьте, лучше не проверять». Императору, категорически запрещающему создавать сословное общество и ставить себя во главе его или кого-то из детей, внуков и так далее, верили. «Давай уж да расскажу, раз начала». Света не удержалась и еще раз растрепала волосы на макушке Дженни, продолжающей с не самым добрым видом наблюдать за эльфийкой. После успешных испытаний гражданина жители Первого мира начали строить летание, одновременно устраняя найденные недочеты в конструкции флагмана. Тогда наш корабль тоже планировали назвать по-другому. Но оказалось, что в погоне за лучшей структурой корпуса совершили другую ошибку. При накачке светом прочный корпус корабля начинал вибрировать, причем и в инфра, и в ультразвуковом диапазоне тоже. Отчаянными усилиями удалось сузить амплитуду и широтность вибраций, но избавиться до конца не получилось. Зато наш корабль поет во время прыжка во тьму. Торжественно, словно сотня хоралов сразу. Потому название сменили на «Летанию света». Когда летание сошла со стапелей, Арн увел многодетного в прыжок. Собственно, больше мы ничего о нем не знаем. Но судя по тому, что сама летание успешно совершила уже 8 прыжков, и это второй по счету мир, где мы достроили цивилизацию до системного уровня, император где-то занимается тем же самым, только, наверное, еще более эффективно, с его-то опытом. Так что, если хочешь узнать настоящий конец истории Арны и его семьи, тебе придется запастись терпением. «Очень большим количеством терпения», — не удержалась Силанта. «Ведь мы прыгаем каждый раз практически наугад. Как сказала наставница, мы владеем только основами навигации во тьме. Фактически знаем лишь набор условий, достигнув которых, рекомендуется пробивать выход с высоким шансом оказаться у когда-то освоенной планеты. И не можем даже вернуться назад, если не решим это сделать в первую же секунду прыжка. Не слушай ее!» — отвлекся от телескопа Семен. Высказывание остроухой совоспитанницы отчего-то задело его за живое. «Число колонизированных и восстановленных миров растет с каждым ушедшим кораблем, а у мертвых миров и в пустых системах мы оставляем специальные долговечные спутники с данными и мощными передатчиками. Достаточно одному кораблю встретить другой, попасть к уже посещенному миру или хотя бы принять передачу с сателлита, и у нас будет готовая математическая модель прыжков. У цивилизации Великого Пути такая модель была, так что, может быть, мы отыщем записи на руинах или выкупим у не успевших впасть в варварство потомков, и вся вселенная окажется у наших ног». «Держи карман шире», — оскалилась Юнга. «Подходящих планет бесконечное множество, ведь тьма связывает все места во вселенной. Даже доказать, что прыжки происходят в пределах хотя бы одной галактики, не удалось. Надо признать неимоверным чудом, что Ферониэль смогла вывести императора в первый мир, не только пригодный для жизни, но и заселенный. Между прочим, Летании так ни разу не повезло. Оба раза наши предки колонизировали пустые миры». «Насчет «не повезло» не факт», — задумчиво отозвалась Светлая. «Один из миров осколков пути мог находиться в пустой системе, посещенной на третьем прыжке. Там до сих пор есть пространство, очень чистого по сравнению с окружающим вакуума. Настолько, что ученые заподозрили совершенные местной цивилизацией прорыв на план света. Первостихии без контроля разума вполне по силам было очистить целую планету. Или вот мир шестого прыжка». «Мир всеобщей печати?» — передернул плечами Юнга-виталист. «Отец рассказывал. Свечение жизни на полностью зеленой планете. Ни гор, ни океанов не разглядеть под покровом тотальных джунглей. Было видно за пределами геостационарной орбиты. И это свечение, что самое жуткое, складывалось в гигантский контрольный знак, столь сложный, что сознание отказывалось воспринимать его целиком». «Кто бы ни построил ту цивилизацию, если это явление можно так назвать, зря они уничтожили шаттл с нашими послами», — тихо проговорила Кэтрин. «Против сведенных с орбиты метеоритов они сделать ничего не смогли. Теперь там мир пепла и смерти, и над ними висит наш спутник». «Хе-хе-хе!» — разбивая повисшее тяжелое молчание, вновь подала голос Силанда. «Насчет везения. Я читала статью одного социолога. Цитировать не буду, слишком нудно даже для меня. Так вот, он считал, что, оставшись в мире подстанции 29, Арн все равно привел бы общество к тому же итогу, что и в первом мире. Только произошло бы это гораздо позже, ведь там он не был бы спасителем и императором, а просто героем, и влияние его на социум было бы значительно ниже, как и уровень местных знаний. А еще ему пришлось бы бороться с другими политиками, для которых рост его влияния представлял бы угрозу, вот». «Точно!» — аж прищелкнула пальцами Светлана. «Ну-ка, дети, напомните мне, чтобы я вам показала после прыжка сериал «Непрямые последствия». Это в этом мире, который мы готовимся покинуть, интерес к семье Арна никогда не был особенно высок. А в том, что Летания колонизировала первым, наоборот. Незадолго перед тем нашим отлетом один режиссер, поклонник ретромагического реализма, заморочился настолько, что собрал целую команду социологов, историков, писателей и музыкантов, и они, как хвалились, восстановили близко к реальности предполагаемые события после закрытия темной апертуры. Как все более и более недоверчиво зыркающие друг на друга союзники очищают северные территории, а в это время в Несарии среди студентов происходит культурно-музыкальная революция. Попытки задавить первые в истории того мира студенческие волнения заканчиваются тем, что недоучившиеся маги, отринувшие мантии ради нарядов менестрелей, разносят новую музыку и идеи по всему континенту, и в этом им помогает первая в мире корпорация Миланы и Карины Бертран. Старое и новое сталкивается, и дрожат границы государств, и рушатся веками незыблемые нормы. Короче, это надо смотреть. Уже оставшись одна, Света отыскала ближайшее зеркало и скептически осмотрела свое отражение. Белого цвета, с маленькими точками цветных маркеров, вакуумная броня-скафандр, не очень убедительно прикидывающаяся вариацией пустотного комбинезона, который во время рабочего вылета носили все. Еще одна страховка. Шлем в случае разгерметизации или боестолкновения мгновенно раскладывался из утолщения воротника сзади. Снаряжение завершал штатный багор у пояса с изменяемой длиной рукояти. Отличная штука, если кого-то нужно откуда-то вытащить. Или, наоборот, удержать на расстоянии. Остались записи, что во время одного из первых прыжков на борт натурально попыталось влезть что-то. Несмотря на отчаянно жгущий его, накачанный светом, корпус летании. Да уж, 300 лет все-таки возраст. Как меня и предупреждали, память начинает играть в игры. Задумчиво сказала она своему отражению, выглядящему едва ли на 25. Через трое суток Кэтрин вернулась в 317-й левой. Одна. Тщательно еще раз проверила крепление пояса спасения. В случае чрезвычайной ситуации ее должен был втолкнуть под защиту прочного корпуса корабля направленный гравитационный импульс, но по инструкции пренебрегать резервной системой в виде троса и пояса было нельзя. А про инструкции недаром говорят, написаны кровью. Летание неслась сквозь космос, достигнув 10-й части скорости света. Обычного света, а не того, что с большой буквы. Первостихия-протагонист, впрочем, тоже была рядом, но темная не могла увидеть, как под ее пальцами наливаются жемчужным сиянием перила и стена брони за спиной. Зато услышала. Запел корабль и ответил сам себе. Действительно, спутать с чем-то голос летании было сложно. А еще он успокаивал. Что, признаться, было как никогда вовремя. Для ведьмы контроль над собой – один из главных навыков. Упустишь, и доживать жизнь с семиглазым осьминогом вовсе не самый плохой из возможных исходов. Наверное, оттого редки были общительные колдуньи. Постоянно глядя внутрь себя, как-то отучаешься много болтать. И уж тем более контроль нужно было удерживать, соприкасаясь с самой тьмой непосредственно. Кэтрин знала, что во Вселенной существуют, или во всяком случае существовали, культуры, считающие недопустимым давать подростку проявлять себя по желанию. К счастью, построенное императором общество руководствовалось совсем другими мотивами. Возможно, злые языки были не так уж неправы, шепчась насчет замены естественной убыли по старости на несчастные случаи. Но Кэт верила себе и в себя, и чуть не пропустила момент, когда темнота космоса сменилась тьмой. Смотреть во тьму — само по себе испытание. Она движется и неподвижна одновременно. В этом застывшем мельтешении можно разглядеть что угодно. Разум сам охотно достраивает картины. А нужно было не разглядывать, а видеть. И подать сигнал, если увиденное идет курсом на пересечение. Опять же, любой реальный объект, встреченный здесь, это очередной кирпичик в бесконечной пирамиде знаний. Знаний, очень нужных, чтобы не повторить судьбу жителей миров Великого Пути. А для этого кто-то должен рисковать, кто-то должен идти вперед и подставляться. Не только находить, но и неизбежно терять. Кто-то должен быть героем. Зато, став героем, сможешь вырвать у собственной судьбы желанную награду себе и другим. Дом, мир или все миры. Собственно, что пожелаешь сам. Но пожелав, не жалуйся и не отступай, потому что ты или победитель, или семиглазый осьминог, в лучшем случае. Текст читал Олег Воля.